«Я мечтал о Лихтенбергском заводе по производству сухопутных пароходов», выказал последнее, минутное сомнение Максимилиан. «Паровые телеги, они важны, но не так, как новый флот, поверь мне. Пускай этим продолжает заниматься Александровский завод». «Максимилиан, я верно понял, мы вместе отныне», задержал дыхание Константин. «Пожалуй, окончательно решился тот. В таком случае пока что прошу тебя молчать о конечных целях. Для всех ты едешь поправлять здоровье в Крым. Во дворце Арианды, полагаю, уже возможно жить, и спроси согласия у императора. Он любит тебя и не откажет. Встретимся там, думаю, уже в начале осени. Потом мне придется отбыть ненадолго, отец настаивает на посещении Альтенбурга. Постараюсь поездку в Европу сделать максимально полезной для дела, разузнаю о возможности купить у бриттов паровой корабль анонимно, через посредника. Родственников там у нас достаточно. А теперь, Макс, покорми уже меня, наконец, буквально взмолился великий князь. Глава 9. Два дня уже шли дожди, в оконное стекло настойчиво и монотонно барабанило. Вид на долину окутала сероватая дымка, прячущая за собой все красоты пейзажа. С другой стороны дома мог сад и опавшие яблоки под деревьями. Подперев щеку, я сидела и смотрела, как шевелятся под ветром и вздрагивают под ударами капель листья. Дожди я любила, а если еще и ливень да гром с молнией. Наблюдаешь всю эту силу и даже мощь, грея колени о батарею, в теплой квартире, попивая чай или кофе и чувствуя себя комфортно и безопасно. Чудные ощущения. Здесь было не так, в каменной постройке неведомым образом сразу же образовалась сырость. Неуютная такая, промозглая сырость. Пришлось теплее одеться и просить затопить печи, небольшие, они отапливали собой весь дом по частям. На крыше я насчитала 8 дымоходов, не считая большого кухонного. В целях экономии затопили всего 2 из них, для меня и фрау Августы. Третья, кухонная, грела заодно и комнаты прислуги. В доме потеплело и стало чуть посуше, но если до этого меня одолевала просто тоска, то на второй дождливый день она приняла зеленоватый оттенок. «Эльза, когда следующий раз должны убирать дом?» — поинтересовалась я за завтраком, слушая унылый шум дождя. «Рано еще», — задумалась она, — «дней через 5, что ли, фрау Таис?» «Хорошо, а я могу велеть мужчинам собрать яблок, им есть чем укрыться, чтобы выйти». «Да что же тут выскочить всего-то?» «Нет, яблок нужно много, будем делать пастилу». «Не ест ее никто у нас, фрау Таис», — вздохнула она. «Понятно, что мужики больше по мясу. Я ем, это раз, два, все съедобное, это валюта своего рода. Всегда можно обменять на что-то еще или презентовать, как вкусный сувенир. Короче, будем делать пастилу, самую простую, без крахмала и белков. Я такую только и знаю», — присела женщина на стул, глядя на меня с любопытством. «Чудно вы говорите, забавно. Иностранка, что с меня взять?» Пожала я плечами. Безделье убивало. Я задрала бы юбку да взялась убирать, но знала, что этого не поймут, не тот случай. А пастила продлит для меня яблочный сезон, я уже не представляла себя без яблок. Летние яблоки сладкие, так что получится она только чуть кисленькой. Можно добавить мед, но и этого не особо хотелось, не говоря уже о сахаре. В это время сахара песка еще не было, только кусковой. В буфете у Эльзы хранилась целая сахарная голова, завернутая в синюю вощеную бумагу. Вторая была уже надколота. Завернув в полотенце, ее били молотком, и на стол подавались кусочки, к ним полагались специальные щипцы. Чтобы получить песок, толкли кусковой сахар в ступке, а это серьезная работа. 2 дня потом, даже когда уже закончился дождь, мы сидели всем женским коллективом на сухой теплой кухне. Я с Дашей и Марлен мыли и очищали яблоки от кожицы и серединок, резали на четвертинки и укладывали на противни. Эльза готовила еду и заодно следила, чтобы они испеклись, но не подгорели. Потом печеные яблоки протирали сквозь сито и выкладывали на щедро смазанный растительным маслом противень. В доме нашлось их 6. Всю ночь потом лакомство томилось в печи, подсыхая. На то, чтобы приготовить 6 противней пастилы, уходили сутки. Готовка превратилась в женские посиделки, но заглядывали к нам и мужчины, муж Эльзы Эрих и лысый Фалка. В теплом углу, ровно выпрямив спину в кресле, сидела фрау Августа, в жемчугах и седом парике. Каждый день мы с ней знакомились заново, не особо заостряя на этом внимание, так ей было проще. Оказалось, она знала множество сказок и легенд. Пока мы работали, женщина выпевала их для нас речитативом. Делала это добросовестно, как на концерте перед публикой, с выражением и нужными интонациями, в том числе поведала ту, о которой слышали все, пожалуй, хоть раз в жизни, легенду о подвиге женщин замка Вейнсберг. Оказалось, это в Вюртемберге. Замок был осажден римским императором Конрадом III. Он поклялся предать мечу всех мужчин и сжечь замок, но обещал сохранить жизнь женщинам, разрешив им уйти, взяв с собой только то, что смогут унести на себе. Через пару часов через ворота крепости потянулась вереница женщин, от совсем юных девушек до почтенных дам. Шли медленно и тяжело, ценная ноша клонила к земле, но женщины несли ни драгоценности и ни утварь, каждая из них тащила на спине мужчину. А что, сами сказали, что сможете унести. К чести короля, он не стал препятствовать такой эвакуации. На вопрос военачальников, нужно ли что-то предпринять, Конрад ответил, нет, королевское слово дается лишь однажды и не может быть отменено. Не знаю, насколько это правда, но женщины здесь в основном крепкой кости, высокие и сильные на вид. Речь не об изнеженных аристократках, конечно, может и было. Чуть дрожащий старческий голос выводил для нас баллады, и ни одна была посвящена верным женщинам Вейнсберга. Запомнился один куплет, сочинитель был человек с юмором. «Где Вейнсберг, где, скажите, он, где этот городочек, в котором столько верных жен, и маленьких их дочек, когда придет жениться Блаж? О, девы Вейнсберга, я ваш». Сказки о снежной деве, каменных горных троллях, стеклянном человечке. Любопытным показалось то, как немцы описывают обеспеченных людей. Жили они в роскоши, вместо обуви танцевали с выдолбленными буханками хлеба на ногах. Для русского человека звучало по меньшей мере странно. И все-таки для меня Вюртемберг оживал с этими песнями, легендами, сказками. Люди, окружающие меня, незаметно и нечаянно становились ближе. А еще я оценила местную кухню и отъедалась. Просила Эльзу готовить супы, обязательно супы, чечевичный или картофельный с сосисками, гороховый пюре с фрикадельками, фасолево-бобовый с копченой свиной грудинкой. «Почему я не поправляюсь?» Даша удивлялась каждый раз, одеваясь. «Ем, как не в себя, а результата ноль. Дитя берет в себя, видно. Ешьте, пока есть что», — хмурилась она. Я поделилась с ней опасениями по поводу голода. Понятно, что коснется он низшего сословия, но... Через неделю пришли уборщицы, шестеро крепких женщин. К этому времени мы подобрали в саду все годные летние яблоки, а сгнившие тут принято было сгребать под самые стволы деревьев. В холодный подвал с нерастаявшим еще прошлогодним льдом в соломенных матах, на удивление сухой, были опущены упакованные в вощеную бумагу рулетики пастилы с добавлением вишни, моркови, орехов, меда. По ходу дела мы уже изощрялись. Фантазии моей хватило и на уборку. Второй этаж был мужским, и туда мы не полезли, но первый я вывернула наизнанку. Были сняты все кроватные балдахины, подушки, перины и одеяла, выбиты и оставлены сушиться на солнце на весь день, вымыты окна и все углы даже в темных местах коридоров. Я молча стояла над душой и уборщицей с укором смотрела, как грязь с пола у стен соскребают чем-то вроде шпателя. Запустили. Несвежее постельное белье со всего дома женщины увезли в телеге, оставив взятое прошлый раз, стиранное и переложенное пахучей полынью. Мне понравилась идея и горьковатый острый запах этой травы. Вымывшись и переодевшись в чистые рубашки, мы с Дашей попили травяного чаю в прикуску с рафинадом и легли спать. Привычно уже я вглядывалась в темноту за окном. Опять рисовался вопрос, что делать дальше. Нужно бы прикупить одежды, скоро станет расти живот. Он уже выделался, но не так, чтобы заметно месяца три, едва выпуклые тверденьки. Ребенку тоже нужно было потихоньку готовить приданое. Я могла бы шить пеленки, вязать носочки, кофточки и пинетки. Но для всего этого требовалось ткань и нитки, а это деньги. Их у меня не было, но и это еще не беда. Хуже то, что и документы остались у мужа, а он упорно не появлялся. Вначале я просто ждала, потом беспокоилась, мало ли, переживала, потом плюнула. Когда-то же появится хоть один из них, вот тогда и выскажу все, что думаю. Я писала письма. Маменьке понятно, здесь я описывала только красоты и приятности, там и без меня забот хватает. Жаловаться бессмысленно, если человек далеко и помощь не в состоянии. Анне написала то же самое, но еще интересовалась ее делами. Я так и не поняла ее до конца. То она казалась наивной до предела, то стервозной, то доброй, то сильной, то слабая и нуждающаяся во мне, легко предавала, возможно даже не понимая, что предает, предельно честная или глупая. Но я скучала по ней. Неужели выдали за старика? была попытка писать Косте. Нет, я понимала, что письмо не отправлю, но тянула, хотелось. Я помнила стиль писем этого времени, что-то наподобие «Душенька, друг мой бесценный, Александра Степановна». «Костя, друг бесценный, ты и не представляешь», что невольно слизнул пыльцу невинности с губ старой девы. Думать о нас с ним было печально и немного горько, но если вот так, немного с юмором, то гораздо легче. Он действительно помогает. Правда ли он полюбил меня и почему? Вопрос. Когда я еще мечтал о любви, то много думал о природе мужского интереса к той самой, единственной женщине. Мне казалось, что она должна не просто нравиться внешне, но запускать в мужчине что-то большее. Волну сильных, подсознательных чувств. Это могла быть мелочь, мягкий взгляд, случайное слово, манера говорить, движение руки или необъяснимое стечение обстоятельств. Такие крючки невозможно подстроить, они – отражение внутреннего мира, о котором мужчина и сам порой не подозревает. Когда это происходит, женщина становится для него бесценной, не из-за внешности или соответствия стандартам, а потому, что в ней он видит свой свет. Рядом с ней оживают трепетные, глубокие эмоции, о которых не говорят вслух, их язык понятен только душе. Наш это случай или нет, я не знала, но сама видела его именно так, идеал, который никогда не нашла бы в том, нашем времени, и не представляла себе, да и вопрос скорее риторический, можно ли испортить и запачкать этот духовный свет сексом. Личного опыта было ноль, но наблюдения говорили в пользу такой теории. Раскрепощенность нашего времени претила мне и даже шокировала. Старая дева, что делать? Ханжа, святоша, моралистка. Книги, кошки, одиночество. Было дело, нечаянно подслушанный разговор Светки с мужем вверг меня в ступор, потому что я точно знала, эти двое любят друг друга. И что, не дашь теперь? Недовольно ворчал Саня. Дам, раком, чтобы морду твою не видеть, рявкнула в ответ моя сестрица. А оно мне надо вот такое, заторможенно соображала потом я. Нет, совсем уж о розовых пони, какающих радугой, я не мечтала, но и вот это тоже. Хорошо, хватило ума в свое время остановиться и не лечь под мужика просто ради идей. Так что может оно и лучше, что все для нас с Костей закончилось где-то в районе обитания этих пони. И понятно, что сам процесс неизменен в веках, но лучше уж закончить на такой, высокой ноте. А дальше любовь не смертельная болезнь, от нее можно излечиться и даже очень просто, временем. Но пока что от воспоминания о нем замирала душа и лишаться их я не хотела, а Костин кортик ночевал у меня под подушкой. С ним было необъяснимо спокойнее, хотя чего здесь бояться, окна высоко, дверь запирается, и все-таки засыпать, обняв ладонью рукоять острова, как бритва, холодного оружия, уже стало привычной необходимостью. Как-то я побывала на крейсере «Аврора», иногда он тоже используется, как выставочная площадка. Тогда здесь была развернута экспозиция, рассказывающая об истории кортика начиная с 16 века, о переменах во внешнем виде и конструкции оружия. Русский морской кортик всегда был красив и изящен, но парадный, принадлежащий великому князю Российской империи, он и должен был быть уникален. В верхней части ножен насажены две бронзовые обоймицы с кольцами для крепления к портупее, в нижней части для прочности ножен, наконечник. Все металлические части, кроме лезвия, там химическое травление, богато изукрашены в технике гравировки и чеканки с золочением, вещь сама по себе драгоценна. Для меня, вдвойне. На 10-й день моего пребывания здесь в замок наконец вернулся герр Людвиг. Это был еще не вечер, но уже сумерки. Толстые стены не пропускали звуков и шума приезда мы с Дашей не услышали. Она уже помогала мне раздеться ко сну, когда в дверь пару раз громко грохнули и мужской голос, который я почти успела забыть, рыкнул. «Фрау Тхайс, жду вас в зале». И подковы у него на ногах, что ли? Но удаляющиеся шаги гремели металлом. «Твою мать, шнуруй обратно, Даш, скорее, что-то случилось, что-то плохое с Фредериком», дрожало все внутри от беспокойства. Я молилась про себя, быстро собиралась и молилась, перепуганная и растерянная. «Фредерик, что с ним?» Подскочила я к мужчине, жадно пьющему что-то из кружки. Рядом стояла Эльза, прячущая руки под фартуком. На ее лице также было написано беспокойство. «Собирайтесь, мы выезжаем немедленно». Я задала вопрос. «Какого черта, герр Людвиг? Или вы умеете изъясняться исключительно командами? Где мой муж? Что с ним?» Несло меня на нервах. «Да неужели?» Смотрел на меня мужчина с издевкой. «Тревожитесь? и не напрасно, Фредерик ранен, но не тяжело, не тревожьтесь так, я не за этим здесь, вас желает видеть король». «Да срать мне», пробормотала я по-русски. «Повторите». «Да неужели», возвратила я реплику, «вы понимаете по-русски, не понаслышке знакомы со Старосмоленской дорогой, не тяжело ранен, странные слова для отца, вам ли, человеку военному, не знать, что и царапина может стать смертельной». «Даша, собирай свои травы, мы выезжаем, хозяин ранен», развернулась я к своим покоям. «Зависеть от дурака, днище, а если жизнью зависеть, вначале в Штутгарт, необходимо иметь при себе парадное платье», рыкнул опять мужчина. «Не рычите на меня», ответила я в том же духе, прикрывая за собой дверь. «И срать мне, идиот», закипали на глазах бессильные слезы. «Все свое собирать», не понимала Дарья, «на твоего короля, какое парадное, ночь на дворе, скоро король идиот, ночью принимать», шептала я себе под нос, «бери одну смену одежды и все, что нужно для обработки ран, для раненого, я соберу себе необходимое сама скорее, Даша, он на лоскуты нас сейчас порвет», провонялся весь потом, лошадью, «как же, не тяжело, что нужно от меня их королю я», кажется, знала и ну, вот никакой срочности, но так относиться к своему ребенку. Глава 10. Проходя к выходу из дома с небольшой сумой в руке, я шлепнула ее на пол рядом с Эльзой, то ли провожающей нас, то ли просто отслеживающей происходящее. Все так же робко пряча руки под передником, она жалась у выхода. Через распахнутую настежь входную дверь уже привычно пахнула влажной свежестью. Приближаясь издалека и все громче барабаня по листьям, нарастал шум очередного дождя. У дома стоял экипаж с двумя свечными фонарями, установленными по обе стороны от сиденья кучера. Сам он, укрывшись накидкой с капюшоном, крепил к задку кареты и укутывал провощенной тканью небольшой сундук с моими и Дашиными вещами. В свете каретных фонарей уже видно было, как падают первые крупные капли, постепенно превращаясь в дождь. Потерла лоб рукой, что-то я хотела, что-то крутилось, а, вспомнила. «Скажи, прошлый год был таким же дождливым, Господь наказывает нас, грешных», тоскливо перекрестилась она на свой манер, «и картошка сгнила, то есть фитофтора ее побила», пробормотала я, соображая, «а сколько стоит мера картофеля?» «Мец, один серебряный грош, фрау Таис, а какой здесь средний заработок у мужчин за день, к примеру, так смотря какая работа?» «Хорошо, ладно, Даша, ты скоро», позвала я. «На фабрике в городе Серебрушек 10 выходит», с сомнением вспоминала Эльза. «Хозяин дает тебе денег на хозяйство, прикупи круп, сколько станет, картошка сгниет вся, полагаю, не закупай на зиму оптом, то есть, много, а каша еда сытная, Даша, да как же не закупать, уже на святого Бартоломея выбирать станут», растерялась Эльза. «Считай, выброшенные деньги, все равно сгниет и очень быстро». «Бери крупу, голод не спросит, что нравится больше, зерно тоже, полагаю, сопреет в дожди, если не хуже, с парыньей пойдет, мукой бы вам еще запастись, Эльза». В довольно просторной карете молча ждал нас мрачный родственник мужа. Мы с Дашей уселись напротив, и я с благодарностью отметила, что сидим мы по ходу движения, с недавнего времени карет я откровенно побаивалась. «Простите мой тон, герр Людвиг, сочла необходимым извиниться. Он вызван беспокойством, мы не выбираем, тревожится или нет, это происходит само собой и контролю не подлежит. В какую часть тела ранен Фредерик, как это случилось и когда, как давно?» В полумраке кареты, при свете затухающей свечи выражения лица мужчины ясно видно не было, но голос его был недовольным. «Сабельный удар по предплечью, ничего серьезного, полагаю». «Полагаете?» – удивилась я, «но точно не знаете, когда это случилось». «Где он сейчас?» «В расположении полка, под присмотром врача. Вам не об этом надлежит беспокоиться. Полагаю, вы об аудиенции, там ничего страшного не случится, мне зададут несколько вопросов, я отвечу на них и это все. А мы сможем проведать Фредерика, это по пути, подумайте сами, он не явился за мной, оставил на постоялом дворе. Так ли несерьезно его рана?» Дебаты затянулись довольно вялые. «Полагаю, мужчина просто засыпал, а я не давала, продавливая свое решение, грубости себе больше не позволяла, уговаривала мягко, приводила серьезные доводы, привлекая Дашу и расспрашивая ее заодно о методах лечения рубленных ран, и только сейчас начинала понимать, что все время здесь занималась откровенной ерундой, а нужно было обставляться изо всех сил, на такой вот или подобный случай. Сейчас у нас не было стерильного перевязочного материала, только чистая простыня, стиранная непонятно чем и как. Я больше, чем уверена была, инструменты, если они у Даши имелись, тоже не обработаны, как положено. Мало соображая в медицине, я точно знала, что успешность лечения ран во многом зависит от стерильности перевязочного материала и инструментов. В темноте мы ехали почти шагом. Фонари, довольно яркие, с зеркальными отражателями свечного пламени, позволяли лошадям и кучеру видеть совсем мало, только куда ступать. Постепенно дождь стихал, легкая качка убаюкивала. Сереющий рассвет застал нас среди городских улиц, застроенных очень плотно, почти без промежутков. Меня разбудил цокот подков по мощеной булыжником мостовой. Это и еще ширина улицы, а также парадность прилепленных друг к другу разноцветных фасадов, дала понять, что плевал свекор на мои доводы, мы в Штутгарте. Его приоритеты я то ли не понимала, то ли действительно дела у мужа были не так плохи, как я нарисовала себе с вечера. Утром все казалось не настолько страшным, отец все-таки вряд ли должен совсем наплевательски относиться к собственному чаду, пускай и не особо любимому. Приводили в порядок меня в одном из домов, с апельсинового цвета стенами и темно-шоколадной раскладкой. Тесная лестница, ведущая наверх, привела нас в крохотную комнатку где-то 3×4 метра. Узкая постель в углу и столик со стулом составляли всю меблировку. Две здоровых краснощеких девицы, оттеснив Дашу, взяли меня в оборот. Раздев, обтерли теплыми влажными полотенцами, приторно пахнущими розовым маслом. Отдушка, полагаю, сорочка на мне была свежей, так что заминка вышла только с корсетом, я запретила его затягивать. Растянутая шнуровка открывала нижнюю рубашку, но я взяла с собой все, полагающееся к парадному русскому платью. Половину волос мне уложили короной, на нее лег кокошник, фата и нижние пряди надежно прикрывали спину. Все это заняло от силы полчаса и, привычно уже перекинув через левую руку трен, вскоре я спустилась на первый этаж, где в узкой прихожей, сиротливо притулившись на такой же узкой лавке, дремала Даша. Стремительно появившийся откуда-то сбоку свекор выглядел плохо, и, скорее, интуиция, наверное, ему стало хуже, ровно уточнила я. Уже понимала, что на истерические выкрики этот человек реагирует всегда одинаково, с издевкой. Опять жар, но часть тела незначительная, врачи обещают выздоровление. Даша, жар после ранения, сразу пришло в голову самое страшное. Как бы Антонов огонь не приключился, барышня, сонно отозвалась женщина. Я заторможенно кивнула. Название пришло из Европы и означало конкретное заболевание, гангрену, вызванную отравлением спорыньей, грибком, паразитирующим в зерне. Последний случай эпидемии случился во Франции в 50-е годы прошлого века, считай, в наше время. А болезнь получила свое название от святого Антония, в честь которого еще в средние века было создано учреждение для лечения отравленных спорыньей. Считалось, что излечивают мощи святого, на самом деле люди там голодали, получалась своеобразная бесхлебная диета. В результате многие действительно излечивались. Но на Руси Антоновым огнем называли любой вид гангрены. Даже в наше время это название еще на слуху. Нас уже ждут, фрау Зухахенлохе Ингельфинген. Непримиримое выражение мужского лица говорило само за себя. И пофигу ему, что с сыном что-то не так. Хотя во мне говорила женская эмоциональность. Наверное, не на улице же его бросил, а под присмотром врачей. И то, что рассвет только занимался, а нас уже ждали, тоже обязательно имело свое объяснение. Старческая бессонница у короля, к примеру. Мне бы съесть хоть что-то, вспомнила я, уже сев в карету. Может, стошнить опозорюсь. Воды, фрау Таис, быстро, велел мужчина. О, нет, благодарю, одной только воды будет недостаточно, открестилась я. Явно же притащит не кипяченую. Мы приглашены к завтраку, дернул звоночек свекор, и экипаж тронулся. Так рано, король встает к 4 часам поутру. Похвально, пробормотала я, прикрывая глаза и удобно умащивая голову на мягкой спинке. Весь мир подождет. Просыпайтесь. Мы на месте, выдернули меня из сна. Выйти из кареты помог свекор, придержал меня сонную, когда пошатнулась. Добро пожаловать в Нью-Исчлос. В сером свете очередного, надо полагать, дождливого дня, передо мной возносились ввысь дворцовые стены. Дворец был выстроен в стиле барокко, жадно оглядывалась я. В этом году ему исполнялось ровно 100 лет, с момента, когда на месте старого замка был заложен первый камень новостройки. Его посетили в свое время Наполеон Бонапарт и Александр, но, как и принято во всех дворцах, До сих пор здесь все еще что-то улучшали и достраивали. Став королевой в 1864 году, здесь будет жить Ольга, а до того, ютиться в небольшом неудобном доме, ожидая, когда для них с Карлом достроит виллу Берг. Вашу руку. Мы прошли меж колонн парадного входа в холл и поднялись по первому маршу широкой лестницы. Когда она раздвоилась между этажами, повернули налево. На втором этаже остановились в красивом холле с парадными люстрами. Здесь князь предложил мне присесть на банкетку, а сам принялся прохаживаться по мраморному полу, невнимательно скользя взглядом по убранству стен. Мужчина в возрасте громоздкое, мощное телосложение и, если хорошенько присмотреться, то вполне приятное лицо, когда не юродствует злобно и не улыбается криво. Скромно одет в аккуратный повседневный мундир, и не скажешь, что какая-то там ветвь королевского рода. Не сильно вхож, похоже, раз заставляют ждать. Или так принято, или мы не идеально вовремя. Прошу вас, распахнув двери, пригласил нас мужчина в придворном мундире. Какой-нибудь мажордом. Я отпустила трен, расправив его и, пробежавшись пальцами, поправила вуаль. Внушительный мужской мундир и голубой бархат русского платья проплывали в многочисленных зеркалах. Каблуки постукивали о мраморный пол, как я не старалась ступать тихо. Но свекор так вообще гремел, как каменный гость, и ничего. Так мы миновали небольшую анфиладу прекрасных маленьких залов. Всегда удивлялась такой планировке, но всю ее прелесть поняла только сейчас, наверное. Когда все помещения анфилады являются покоями одного человека, приемная, гостиная, кабинет, столовая, спальня — это не нарушает приватности, не выносит на всеобщее обозрение личную жизнь. Это все твое, как квартира, просто ее много. В одном из маленьких залов, столовой с окнами во внутренний парк, был накрыт стол. Довольно длинный, он мог принять человек 10, но сейчас на белой скатерти стояло только 6 приборов. И пара лакеев у довольно большого стола на колесиках и с посудой на нем, накрытой блестящими крышками. Мы молча ожидали. Что я знал о короле Вильгельме, кроме того, что он презирал своего единственного наследника и нехорошие отношения к нему нечаянно распространил потом и на Ольгу. Как и все короли, он был человеком честолюбивым и властолюбивым, но вместе с этим принадлежал к лучшим, сравнительно, государям своего времени, а его страна была исчислена и лучше управляемых. Что еще важно, Вильгельм пытался сопротивляться реакционной политике австрияка Меттернихта и пруссакам, пытался противопоставить этим двум державам группу средних и малых германских государств. Не получилось, решительные действия первых и несогласия между вторыми планы его подпортили. Отстаивая свою самостоятельность перед Пруссией, сына этому он не научил, Карл легко сдал позиции и вскоре неплохое королевство превратилось в просто земли Баден-Вюртемберг. А жаль, объединение Германии не было на руку России. Я чувствовала, как внутренне мерзну, хотя во дворце было тепло и сухо. Но дрожь эта была нервной, внутренней, часики тикали. Я помнила о Фредерике и словах Даши, стараясь вытеснить посторонними мыслями беспокойство и не дать ему перерасти в панику. Долго еще, не выдержав, обратилась к свекру, и будто в ответ, тот четко приветствовал кого-то наклоном головы, шагнув вперед и лихо прищелкнув каблуками. Я оглянулась. К нам подходила группа из 4 мужчин, и одного из них я уже знала. Собственно, и ожидая увидеть его здесь и сейчас, того самого дядюшку Гагенлой Эринген. После церемонии представления и глубокого моего приседания с поклоном, нас пригласили к столу, и только сидя уже за ним прямо напротив короля, я как следует рассмотрела его. Моя теория о внешности аристократии работала, мужику было далеко за 70, но это был очень представительный старик. Разворот плеч, выправка, мундир опять же, рыжеват, среднего роста, лицо немного простили усы, не эксклюзив, но в целом приятная внешность. Лакеи открыли крышки на блюдах и стали обносить ими всех присутствующих. Я кивнула, увидев горячие картофельные клёцки в сметане, фаршированные чем-то перепелиные яйца и истекающие жиром обжаренные маленькие колбаски. Еле молча, работал главный принцип — прежде всего еда. Я не особо стеснялась, понимая, что когда отложит салфетку хозяин, тоже придется сделать и нам, а я проголодалась. Но момент наступил, и салфетка была отложена. К этому времени я аккуратненько смела все, что было на тарелке, промокнула рот и, сложив руки на коленях, терпеливо ждала вопросов. Взгляд нечаянно отметил странности сервировки, не вся посуда на столе была из одного сервиза. У двух человек тарелки были с кобальтовой росписью и густой позолотой, у еще двух, просто кобальтовыми, а у нас с папой, белоснежными. Дифференциация по цвету росписи на посуде, как в Киндзадза. Штаны малиновые, голубые, желтые, сиреневые, зеленые. Ну, в принципе, здесь обычная кастовая система, где социальный статус подчеркивается какими-либо внешними атрибутами. Да и пускай, если людям в радость, скорее бы уже. Глава 11. Завтрак закончился и столовую мы покинули, перейдя в кабинет, судя по обстановке. Стены здесь были доверху зашиты рельефными дубовыми панелями. Их старинная темнота нивелировалась светлым паркетом, высоким белым потолком с богатой лепниной и обивкой большого дивана и целой армады стульев. Очень непрактичной обивкой, почти белый бархат с едва уловимым зеленоватым оттенком. Замысловато драпированные шторы на высоких узких окнах были такого же цвета. Что еще, с интересом осматривалась я. Огромный светлый письменный стол с отделкой темным деревом под панели, картины с батальными сценами в объемных золоченых рамах, таких ярких на темном. Красиво в целом и весьма. Мне широким жестом указали на стул. Вильгельм сел за стол, свита, на стулья напротив меня. Папа, герр Лудвиг там же. Я подумала, что это не очень хороший знак, что мы не семья и его ко мне отношение будет напрямую зависеть от отношения высокого начальства. Я осторожно присела на пышную подушку стула, бархатом к бархату. Поправила трен, чтобы лег красиво, сложила руки только сейчас, понимая, что нарушаю этикет. В гостях дамы снимали перчатки только во время приема пищи, но поскольку они были узкими и шелк, кружево и даже лайка натягивались туго, обратный процесс получался, скажем так, напряженным и суетливым. Потому и придумали митенки. Их я с собой не взяла, не предполагала, что понадобится. Так что перед едой перчатки стянула кое-как, под скатертью, а вот надеть обратно. Сейчас положила их на стул рядом с собой, как укор свекру, должен был предупредить о завтраке. Взглянула на него со значением. На меня смотрели все, молча, пристально и даже тяжело, сурово можно сказать. И пришло почему-то в голову, мафия бессмертна. Я внимательно слушаю вас, ваше величество. Хаймем, да, действительно, я вынужден задать вам вопрос, фрау Зухахенлохе Ингелфинген, случился ли у вас разговор с императором, кроме того, на вашей помолвке с Фредериком Августом? Вальяжно откинулся на спинку полукресла король, не прекращая сверлить меня взглядом. Очевидно, вас интересует разговор на тему эфира, уточнила я на всякий случай. Хотя чего тут непонятного? Именно, кивнул он. Вы немного неправильно понимаете обстановку. Его императорскому величеству не было смысла в дальнейших разговорах со мной. Я не обладаю предметными знаниями, к сожалению. У меня несколько другие способности или даже талант. Продолжайте. Я умею оценивать обстановку объективно, видеть полную картину в более широком контексте. Конечно, важность взгляда со стороны зависит от конкретной ситуации и ее особенностей, и он уместен, как дополнение к вашим, к примеру, мыслям, чувствам и эмоциям. Но мой свежий взгляд основан на более объективной и нейтральной перспективе. Вы случайно упомянули меня? Нет. Я могу привести пример свежего взгляда на то, что находится в кругу сегодняшних ваших интересов. Продолжайте. Хорошо. Значит так, чуть помедлила я, подбирая слова. Прошлое лето, как и нынешнее в Вюртемберге и окрестных землях, выдалось дождливым. Сырость должна была сказаться на урожае, и она сказалась. В прошлом году картофеля собрали намного меньше необходимого, вернее, сохранили, потому что он сгнил. Весной еще как-то наскребли на посадку, но опять дожди. Картофель – основная еда для низших сословий, сейчас его цена еще держится на серебрушке за мец. Но, видно, что заинтересовался мужчина. К весне она подскочит раз в пять. В неурожайные годы голодное время, всегда весна. Не скажу, что нас ждут голодные смерти, но народные недовольства из-за тотального недоедания вполне возможны. И вспыхнут они в городах, крестьяне всяко найдут чем прокормиться, к тому же зима для них – время отдыха от тяжелой работы. А для городских рабочих это такое же энергозатратное время, как любой другой сезон. О трудностях с продовольствием уже сейчас говорит усилившийся разбой на дорогах. Мы проехали половину Европы, но нанимать охрану пришлось только после Польши. Энергозатратными, смаковал Вильгельм термин. Энергия не как физический термин, а с точки зрения Аристотеля на деятельность человека, чем больше энергии затрачено, тем выше результат. Термин «энергия» ввел Томас Юнг, тихо подсказал один из свиты. Англичане уделяли и уделяют много внимания науке, вежливо согласилась я. Мы отвлеклись. Качнулся в мою сторону король, сложив руки на столе. Вюртемберг ожидает голод, пожалуй, я плечами. И это все, от моих советов по этому поводу вы отмахнетесь. Я не авторитет для вас, поэтому и озвучивать их не вижу смысла. Но они есть у вас, выскажитесь. Ну же, вы и сами знаете, они очевидны. Не продавать продовольствие за пределы страны. Если существует запрет на свободную ловлю рыбы, отменить его. Временно не использовать картофель и зерно для производства шнапса. Применить отбор зерна на предмет заражения с парыньей, через сито. Она обильно размножается как раз в холодные и сырые годы. Может случиться эпидемия Антонова огня, а это еще один повод к народному недовольству. Оно имеет тенденцию накапливаться не революция, но вспышки недовольства и даже бунты в городах следующей весной, когда резко подпрыгнут цены на картофель, я вам гарантирую. Это все, растерянно взглянула я на перчатки, которые нещадно комкала во время своей речи в руках. Король перевел взгляд на окно, будто давая мне время успокоиться. Щеки горели, познабливало, только что зубы не чакали от волнения. Даже странно, я изначально воспринимала его, как незначительную фигуру, кукольного короля, сколько того Вюртемберга. На деле оказалось не так, очень даже фигура. Ваш свежий взгляд на более широкое использование эфира, он, затруднялся мужчина с заключением, такого же спонтанного порядка, да, очевидно же, иллюминации просто баловство, а вот освещение домов и улиц возможно и отопление, и самодвижущиеся повозки. И какой же двигательной силой вы их наделили в своем воображении? Наподобие двигателя на основе гальванического элемента, первое название батарейки, опять нечаянно пожал я голыми плечами, поймав на них раздраженный взгляд короля. Зря я это, как о само собой разумеющемся. Сама же только по верхам шприхаю в пределах занимательной физики. Очевидно, ваше величество, имеется в виду не гальванический элемент вольта, а сухой столб Рихтера. Хотя и его потребуется совершенствовать для подобного применения. Возможно, по принципу Петрова, русские обожают проводить опыты в больших масштабах, тихо заметил полностью седой невысокий мужчина среднего возраста в штатском платье. Этот источник энергии способен перезаряжаться. Я кивнула, совершенствовать придется. А вот история батарейки куда как древнее вольта. Прародителем всех батарей, багдадской батарейкой, найденной в раскопе, судя по всему, умели пользоваться еще до нашей эры. А чем еще мог быть глиняный сосуд размером с ладонь, в горлышко которого был вмонтирован стальной стержень, а вокруг него внутри сосуда находился медный цилиндр. Терракотовые копии багдадской батарейки протестированы, используя лимонный сок как электролит и подключив последовательно 10 штук, удалось получить электричество напряжением около 4 вольт. Не скажу, что древние так заряжали свои смартфоны, но это одна из тех загадок, объяснить которые ученые не спешат. А у нас речь об эфире, а не электричестве. А уж какой там будет принцип двигателя, кто его знает, с этим точно не ко мне. Благодарю за пояснение, Герд Кирчхов, внимательно выслушав этого мужчину. Очевидно, физика, кивнул король, озвучив сразу же мою мысль. Но эфирные движущие элементы, полагаю, будут основаны на иных принципах. Безусловно, подхватил физик, в наших условиях придется двигаться от практического применения к научному обоснованию и уже обратно, как и предположила в свое время фрау Зуха Хинлохе Ингельфинген. Вы полагаете, такого плана свежий взгляд возможен без специального образования, исходя исключительно из бульварной литературы? Сомневался Вильгельм. Не бульварной, простому обществу не интересны научные изыскания, специальный, но с упрощенным объяснением процессов. Я думаю, возможен, при врожденно пытливом уме и способности к анализу от Бога, привстал и чуть склонился в мою сторону мужчина. Я пробормотала благодарность. Привлекать даму к дальнейшим разработкам имеет смысл, уточнил король. Я считаю, не имеет, предметное обучение займет слишком много времени, поклонился физик теперь уже королю. В таком случае с высоты ваших способностей к ХММ к анализу, фрау Зуха Хинлохе Ингельфинген, какое предположение у вас имеется относительно будущих общих усилий ученых наших стран по изучению эфира? Вполне серьезно обратился ко мне монарх. Я растерянно зависла, хлопая ресницами и соображая. Ну, если дядюшка уже здесь, а вопрос о совместных разработках, похоже, так и не поднят. Кому еще, если не ему, должен был делегировать Николай первые переговоры по этому вопросу? В последний момент, сдержавшись и не пожав плечами, Я медленно кивнула. Или его императорское величество не заинтересован в подобных разработках, или срочно предпринимаются усилия, чтобы опередить в них, Вюртемберг в том числе. Вы полагаете это благородными действиями? Иронично улыбнулся монарх. Вполне. Он ни у кого ничего не ворует, берет все исследовательские траты на себя. Это я предложила удвоить усилия, не он. К тому же исходные данные, стартовые, у вас одинаковы. Однако же, полагаю, если Николай Павлович за что-то взялся, на алтарь положены будут все возможности империи, это вопрос престижа в том числе. Пускай работают, пожалуй-таки я плечами. Черт, а мы что же, потом вынуждены будем выкупать? Затруднился опять король. Технологию, подсказал физик, или обменяете на что-то равнозначно ценное, прямо взглянула я в глаза королю. Например, лекарство от всех почти болезней или способ избежать массовой смертности при любом хирургическом вмешательстве. Второе я могу предложить хоть сейчас, но прошу вас, ваше величество, встала я со стула и присела, низко склоняясь. В чем дело? Вздернул тот рыжеватую бровь. В моем муже. Направляясь сюда, мы получили известие, что ему стало хуже. Жар, прошу вас, разрешите нам ехать к нему. Это может быть вопрос жизни и смерти. Вы приложите к его лечению тот самый способ, оживился монарх, если еще не поздно. Я думать ни о чем больше не могу. Людвиг, так и есть, ваше величество, мы получили известие сразу по приезду, мрачно признал папа. Пусть будет так, встал Вильгельм из-за стола, но разговор не окончен. Полагаю, на следующий мне следует пригласить еще и врачей, лучше не нужно, и я объясню вам при следующей встрече, почему. Мотнула я головой. «Завтра», — начал он, — «когда Фредерику станет лучше, пожалуйста, ступайте», — раздраженно кивнул он. «Людвиг, докладывайте мне, непременно, ваше величество». Странный, сумбурный разговор почти ни о чем и скомканное прощание оставили после себя такое же странное послевкусие. Мы быстро возвращались к лестнице через залы, думая уже совершенно о другом. Молчали. В расположение полка ехали потом с полчаса, недолго. Заскочив до этого за Дашей с ее сундучком и быстро переодевшись, я села в карету, герр Людвиг ждал там, прикрыв глаза. Я ожидала вопросов, а может и допроса, но мужчина молчал. Опять промолчал всю дорогу. А я взволнованно прилипла к окну. Мы выехали за город в предгорье, карета ползла по влажному после дождя лесу. Пар или туман, поднимающийся от теплой земли, насквозь пронизывали косые солнечные лучи, к полудню чуть прояснилось. Полк квартировался в двухэтажных каменных казармах угрюмого вида. Перед ними плац с марширующими военными, конюшни с ржущими и воняющими лошадьми и кухня, откуда доносились приятные запахи еды, близился обед. Нас провели в одну из комнат небольшого здания, стоящего чуть в отдалении, лазарета. Провожал военный, встречал тоже. Кто из них врач? Фредерик лежал в отдельной комнате и то ли спал, то ли был без сознания. Оказалось, второе. Бледный до синевы, с неряшливо распущенными волосами на висках и с кровью, запекшейся на прокушенной губе, он был раздет полностью, как угадывалось под простыней. Когда я положила прохладную руку ему на лоб, чуть слышно застонал. Я выдохнула в панике и повернулась к мужчине, застывшему в дверях. Его величество обеспокоен состоянием моего мужа и велел оказывать всяческое содействие новому лечению. Нам нужна кипяченая вода, щелок, место, где можно приготовить отвар. Дарья, что еще? Ах, вспомнив, я перевела текст Даши. Вымоем руки до скрипа, дашь что потом, а и вымоем вначале. Жалостливо смотрела она на больного. Не смотри так, сцепила я зубы, это они тут коновалы, а ты сможешь. Дашенька, родненькая, что хочешь проси, не выдерживали нервы. На этот момент остаться здесь одной без Фредерика казалось самым страшным из возможного. Я даже думать о таком не хотела. Рана выглядела ужасно, длинная, воспаленная, с желтоватым гнойным налетом в глубине. Начиная с плеча, надрублен был кусок мышцы и порез этот сантиметров 20 длиной, сходил на нет ближе к локтю. Корпия, пропитанная кровью и гноем, фиксировалась к ране с помощью бинта. Ее частицы мне пришлось удалась пинцетом. Я внутренне ужаснулась, представив, через сколько рук она прошла в процессе изготовления. Прямой источник заразы поместили прямо на рану. Чистить будем, а может и вырезать по кусочку, присела моя Даша после осмотра на табурет, что же не сшили. Обратилась она к врачу. Я перевела. Гнойные массы должны исходить свободно, я периодически промываю рану, доложил сравнительно молодой мужчина в военной форме, и вряд ли кипяченой водой, даже давай с нуля, с самого начала, как положено, снять жар бы, а дальше я без перерыва меняла холодные компрессы на его голове, а потом поила Фредерика, как собаку, заливая за щеку настой из корывы. Следовала гримаса и непроизвольное глотательное движение и еще ложечку, и еще, я попробовала сама, это было немыслимо горько. Даша тем временем почистила рану, промыла ее отваром коровика, или еще это растение называют медвежьим ухом. Горсть сухих желтых цветов и бурых листьев проварила минут 5-7 в двух чашках воды, чуть остудила и основательно промыла порез, пока в стекающей воде почти не осталось крови. Прикрыв рану, взялась стереть морковку, которую принесли по ее просьбе. По моему требованию кипятились бинты. Когда Фредерик проглотил всю горькую жидкость, я напоила его кипяченой водой. Чуть подсохшую рану она смазала морковным соком и присыпала сухим порошком коровика. Легко забинтовав рану, присела передохнуть. Я оглянулась, в комнате никого, кроме нас, не было. Антонов огонь. Да, Даша, ну что вы, барышня, запустили просто. Еще бы найти, где колючее такое, горькое хуже полыни. Алый либо ранник еще его зовут. С него сабур бы приготовила, неплохо заживляет. Спрошу, поищем. А что он без сознания? Как робот, меняла я быстро греющиеся повязки. Макового отвара давать не пришлось, пожала плечами женщина. Нормально, наверное, обычная профессиональная деформация. Сколько народу она за свой век вылечила, можно только догадываться. Мазь из лапчатки гусиной у меня есть, но ее еще рано. Брусники бы ягоды, да где ж она здесь? Примочка с нее помогает, чтобы воспаление опять не случилось. Еще зверобой и тысячелистник нужно в нее добавить, но это у меня есть, а вот брусника. К концу дня для нас нашли алоэ и обещали бруснику. Поставили еще койку у стены для Даши, мне обещали ночлег в соседней комнате. Когда и куда исчез папа, я не заметила, а вот доктор почти не отходил, наблюдая наши действия. Как и я, чему-то удивлялся в связи с применением морковного сока, даже возмущался. Но его возмущение было ничто по сравнению с безразличной невозмутимостью Дарьи. Вечером, уже в сумерки, я отпустила ее поспать перед ночным дежурством. Высидеть всю ночь я изначально не бралась, не в моем положении. Была бы острая необходимость, другое дело. Суета как-то резко прекратилась и стало тихо. Даша прилегла на серое одеяло и почти сразу захрапела, негромко, но так отчетливо. А я сидела, растерявшись от этого спокойствия и тишины, не верилась, что сделано все возможное. И я все цеплялась за действие, меняя холодные компрессы и поглаживая мужа, как ребенка, по голове, по здоровому плечу, руке. Монотонный храп за спиной убаюкивал, как и отдаленные звуки за окном. И, чтобы не уснуть, я тихонько запела. Других колыбельных, кроме песни мамы-медведицы, не знала. Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Допев куплет, протерла больному лицо, лоб, шею, удивляясь мимоходом, что даже в таком состоянии он остается красивым до умопомрачения, трагически красивым. Отжав в холодной воде, опять положила повязку на лоб. Устало вздохнула под храпение Даши и тихо продолжила, поглаживая мужскую кисть. Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям, и всю ночь соседи, звездные медведи, светит дальним корабля ям. За спиной тихонько стукнула, закрываясь, дверь, а мужская рука под моими пальцами дрогнула и шевельнулась. Я развернула ее ладонью вверх и вложила в нее свою, тихонько позвала, вглядываясь в лицо. Фредерик, как вас вообще угораздило? Глава 12. Фредерику становилось все хуже и хуже. Переживет эту ночь, барышня, стало быть, и жить будет. А нет, на все воля Божья. Все мы грешные, крестилась Даша, поджав губы. Напоминала сейчас Богородицу. У той на каждой иконе так же скорбно поджаты губы. Такое же выражение лица, смиренное, всезнающее. Не может быть, как же так? Не верила я и сразу верила, глядя на осунувшееся лицо на подушке. Он же шевелился, руками двигал и даже глаза открывал. Что еще я могу сделать? Как понять, что ему еще нужно? Теперь только следить. Станет прибираться, папа их не возовите, а я все, что могла, сделала. Раньше бы чуток, ты же говорила, не гангрена. Не хотела я верить, не она. Внутрь, видать, пошло. Тут уж как сердце выдюжит. Я выйду, надо, а вы следите. Куда прибираться, а чем ты? Даша, схватила я ее за руку. Помирая, прибираются люди, лицо свое оглаживают рукой так, на себе не покажу, нельзя. Да вы сами поймете, как увидите, лик не помнящий, а глаза будто внутрь себя смотрит. А может, ангелов уже видит, кто ж знает, а рукой будто грехи с себя обирает. Слиться-то, в сердцах махнула она рукой и быстро вышла из комнаты. Я растерянно огляделась, как так, не верю. Быстро пересела на кровать к мужу и прижала его руку к постели, не отпущу. Молодой, живой же, Господи, выглядит точно, как покойник, глаза запали, губы будто усохли. Жар спал, но, сползла в страхе на пол и стала молиться, уже который раз за эти два дня, но теперь совершенно иначе. Ужас от слов Даши, отчаяние, понимание, что только чудо теперь. Я в жизни так не молилась, непривычно и не потому, что так положено и надо, и даже не разумом, душой и сердцем молилась, горячо, отчаянно. Плакала, вытирая краем простыни слезы и сопли, кашляя и тяжело выдыхая, и начинала сначала. Просила, умоляла и верила почему-то, что сейчас-то меня услышат обязательно. Наверное, что-то случилось с психикой, я странно чувствовала себя, будто в трансе. Состояние такое, тело неподъемное, как каменная глыба, но это не важно, сейчас я желанием, а чем-то другим. Тяжелые шаги за спиной, приближаясь, казалось, прибивали меня к полу. Рука Фредерика шевельнулась. Я схватила ее, сжала и опять стала молиться и просить, страшась оглянуться. «Да чтоб вам!» — просипела, увидев, как рядом со мной встает на колени Людвиг. Сил не стало. Прислонившись щекой к руке мужа, я заново училась дышать. Немного успокоилась, и опять мы молились, уже вдвоем, на разных языках, на разный манер крестясь. Ночь выдалась тяжелой. Под утро я уползла на кровать и вырубилась, чуть засветлев, небо будто послало сигнал «можно». Чувствовала себя легкой и пустой внутри, как воздушный пузырь, все силы отдала, что смогла сделала. Обняла живот, скрутилась калачиком и вырубилась. Разбудила солнце, его свет незаметно переполз со стены на лицо. Выспавшейся я себя не чувствовала, собралась повернуться спиной и продолжить, но тут вспомнила. Встала и, как зомби, пошла к кровати Фредерика, затаив дыхание от страха и пытаясь разодрать глаза. Полностью они не открывались, не давали отеки. Заглянула из-за Дашиной спины, она спала, склонившись и обнимая подушку больного, практически уткнувшись носом в его макушку. Первое, что я увидела, тихо вздымающуюся простыню на мужской груди. Дышит. Эту ночь пережил, и лицо похоже на лицо тяжело больного человека, а не на посмертную маску. Видно, что спит. Не без сознания, а именно, что спит. Смерть прошла мимо него, обдав холодом или даже коснувшись краешком савана. Порой казалось, чувствую ее мерную поступь все ближе и ближе. Развернулась и на цыпочках вернулась к кровати, тихонько улеглась. Уснула сразу, а дальше потянулись дни выздоровления, медленно и сравнительно спокойно. Наш больной почти все время спал. Просыпался, открывал глаза, и сразу в него пихали лечебный отвар или крутой куриный бульон. Я раздобыла свежей чистой соломы и соорудила трубочку, он сосал жидкость через нее, голову еще не мог держать и сидеть тоже. Потом я выходила, а Даша меняла кружку у него между ног, убирала полную мочи и ставила пустую. Пару раз мы не доглядели и пришлось менять постельное, но в общем, у мужчин с этим проще, в емкость это самое опустили, там его оставили и пускай себе само. Каждый день ненадолго приезжал Людвиг, сидел и смотрел на сына, молчал, но все равно тот спал, а когда просыпался, казалось, что ему даже веки тяжело держать поднятыми. Прикрывал глаза, лежал так молча, а потом видно было, что опять спит. Пару раз в неделю мы с Дашей по очереди ездили в тот городской дом, нужно было помыться и переодеться. Карету всегда сопровождал конный военный, наверное, в такой охране был смысл. Возможно, Фредерик как раз и напоролся в одиночку на бандитов. Возможно, я пыталась уточнить, что все-таки случилось, и у его отца, и у этих конных, но первый сурово молчал, вторые делали тупое лицо и тянулись в струнку, блин. Наконец настал день, когда муж заговорил и попросил помочь ему сесть. Так-то мы его ворочили и до этого. Убрав кружку, Даша всегда поворачивала его на здоровый бок, подперев спину подушкой, давала полежать так часок и возвращала обратно, но все равно этого было мало. Я вспомнила о пролежнях и растирала ему спину шнапсом на всякий случай. Пока лежал на боку, делала массаж как умела, разгоняя застоявшуюся кровь. «Фредерик, так что случилось, почему все молчат о том, где вы получили ранение?» Не выдержала я, когда он вполне внятно объяснил для Даши свое самочувствие. «Это не важно», прозвучало тихо, «подобное не повторится, Я осознаю свою ответственность за вас, Таис. Подобная беспечность для женатого мужчины недопустима. Простите меня. Прощаю. Ладно, это все. Да, это и все. Прикрыл он глаза, в этот раз точно делая вид, что уснул. Прошло 2 недели, пока он смог вставать сам, зато потом на поправку пошел буквально на глазах. Спал в нательном белье, сам потихоньку вставал на ведро, сам уже ел, надежно держа ложку и не проливая содержимое. В день отъезда подошел какой-то военный и принес мундир. Он был выстиран, а левый рукав аккуратно зашит. Все равно нужно заказывать новый. А у нас есть за что? За месяц дороги сюда вы должны были сильно поиздержаться, поинтересовалась я, помня слова Акуловой о дороговизне военной формы. Ее императорское величество велело выдать нам большую дорожную карету и подорожную на 6 лошадей, все было уплачено ею, кроме вашей кареты, но это, конечно, уже много меньше, да. В любом случае, мне пора было появиться в банке и узнать, как там дела с денежным переводом, и приданым, конечно. В точности до наших дней не дошел весь стандартный список, только в общих чертах. Выдавалось оно наличными деньгами в размере 12 тысяч рублей и драгоценными вещами, платьем, кроватными и постельными уборами, галантерейными предметами, на сумму от 25 тысяч рублей громадные деньги. Зарплата фрейлины за год – 1000, тоже немало, как у профессора университета. Ну и еще ко всему этому полагался образ святого новобрачной. Икону какого святого приготовили мне, я не знала, как и дату рождения Таи, но она должна стоять в документах, это-то решаемо. Галантерейные предметы также представляли собой загадку, слишком широк перечень, если взяться за это дело всерьез. Муж укоризненно промолчал на мой вопрос о деньгах, и я не стала настаивать, затягивая разговор. Слишком сильно хотелось уйти наконец отсюда и забыть эти 2 с лишним недели, как-то отвлечься. Мне требовалось время на переформатирование, иначе. Поэтому я с радостью перебирала бы сейчас приданное вместе с Фредериком и перебирала бы. Сейчас еще не готова была выпустить его из поля зрения. Я в него всеми нервами проросла за это время. Во мне поселилась уверенная потребность знать, что с ним все в порядке вот прямо сейчас и всегда будет. Я совершенно не в состоянии на него сердиться, помня умирающим. И в то же время злюсь зверски за то, что допустил вот это вот. Я жажду создать все условия паразиту, пускай только выздоравливает. Я колыбельную ему пела, и та моя истерика над ним, умирающим. Потом я много думала над этим, потому что слишком сильно все было, когда так выводит на эмоции, и логики в этом ни следа. Но вспоминала Костю и то, какой я была рядом с ним. Нет, с Фредериком я чуяла себя маменькой, всем сердцем болеющей за своего оболтуса, или сестрой за брата. Всерьез ломать мозг еще и из-за этого было лень. Иногда лучше отпустить все на самотек. Сейчас это самое лучшее, что я могла сделать, устала от волнения и переживаний. Хотелось просто жить, спать, есть, ходить, тупо существовать. Так разве ж дадут, вспомнился король. Я сама себе не дам, он мне нужен, особенно после всего. Именно, после всего, что я в эти дни пережила. Подхватив наш с ней ценный веник, завернутый в простыню, за нами шла Даша. Горшок с заплесневелым хлебом. Я многое знала о факте изобретения пенициллина, но практически ничего о том, как выделить его в чистом виде. Все произошло случайно, как и все почти открытия. Шотландец Флеминг исследовал колонии стафилококков. Когда он вернулся в свою лабораторию после месяца отсутствия, то заметил, что на одной пластине с культурами появились плесневые грибы, а присутствовавшие там колонии стафилококков погибли, в то время как другие колонии, нет. Флеминг отнес грибы, выросшие на пластине с его культурами, к роду пенициллиновых и назвал выделенное вещество пенициллином. Это общеизвестно, а вникнуть в процесс глубже я в свое время не сочла нужным, не мой профиль, лишняя информация. А ведь самые трудности возникли как раз при попытке очистить пенициллин от других белков плесени, и вот здесь я не просто плавала. Все случилось в 1929 году, и почти уверена, сейчас даже препаратов, при помощи которых антибиотик довели до ума, еще не существует. А если и есть, то называться могут совсем иначе. У выхода из лазарета нас встретила толпа военных. Меня поразила реакция мужа, он открыл рот, явно собираясь сказать что-то гневно и возмущенно. Набрал в грудь воздуха, решительно задвигая меня к себе за спину. Но пожилой мужчина в военной форме опередил его. Солидный, в островерхой каске, со смешно шевелящимися при разговоре тонко закрученными вверх усами. Вот только выражение его лица веселью не способствовало. Я насторожилась. Как командир полка и лицо, ответственное за все происходящее в нем, от имени всех сослуживцев, херхо-капитен, прошу нижайше прошу вашу супругу фрау Зухахенлохе Ингельфинген принять подарок от сослуживцев ее супруга по случаю бракосочетания. Я шагнула из-за спины и, взяв мужа под руку, заглянула в лицо. «Муж мой, на ваше усмотрение, Таис», — скрипнул тот зубами. «А о каком подарке идет речь?» Мужчины медленно расступились, и я увидела небольшую двухместную карету, скорее женскую, потому что изящную, скромно украшенную деревянными завитушками. В нее был впряжен конь золотистой масти. Предметом роскоши экипаж не был, но выглядел симпатично, а еще должен был чего-то стоить, как и конь. «Фредерик», — уточнила я шепотом. «На ваше усмотрение», — повторил он. «Без вашего позволения я ничего принимать не стану. Простите, Герт», — присела я перед командиром полка. «Герт Эберст», — слегка поклонился тот. «Я позволяю», — Таис обнял меня за плечи муж, чуть налегая. На лбу и носу его выступили бисеринки пота. «Боже мой, да, я принимаю подарок. Благодарю, господа. Но дайте нам пройти, пожалуйста. Помогите сесть», — довела я Фредерика до экипажа, присланного отцом. «А карету доставьте, Вилла Берг», — прозвучало задушенно. «Благодарю вас, фрау Зухахенлохе Ингельфинген, это принципиально важно для всех нас», — приложил в приветствии руку к каске мужчина. «И я вас благодарю, хотя ничего не понимаю. Простите, но Фредерик еще слаб. Прощайте и всего вам самого доброго», — выдохнула я, уже усевшись в карету. «Что это было?» — поинтересовалась тихо у мужа. «Не принимайте во внимание, все прекрасно», — поморщился он. «Карета вам понравилась?» «Ну да, я в этом плане не избалована. Понравилась бы любая, разве вилла уже достроена?» Удивилась, вспомнив, что в его словах царапнуло меня непониманием. «Нет, но хозяйственные постройки, конюшни и каретный сарай, уже, экипажи их королевских высочеств будут содержаться там, а сами они приезжают уже со дня на день. Вы ведь будете служить ее королевскому, Ольге Николаевне», закончила я задумчиво. «Но это еще не решено окончательно. А жить я где буду? Ладно, ладно, это все потом. Даша, ты как, очень устала? Скоро отдохнем». «О, а нас снова сопровождают», — заметила я рядом с каретой верхового в форме. «Похоже так», — прикрыл Фредерик глаза, то ли от слабости, то ли прислушиваясь к топоту лошадей. Он не спросил, я тоже, очевидно, кучер получил распоряжение, куда нас отвезти. Но я и представить не могла, что это может быть новый дворец. Фредерик тоже. Выглянув из кареты, он присел обратно на сиденье, внимательно взглянул на меня. «Вы что-нибудь знаете о причинах такого решения короля?» «Догадываюсь», — мучительно соображала я, потирая лоб. «Вроде же умным мужиком выглядел. Правитель державы, опять же, обязан быть адекватным. Разве так трудно понять, что мне сейчас не до всего этого? Неужели что-то в этом деле решают дни, да хоть и недели? А Фредерик что, должен будет ждать, пока мы наговоримся? И Даша, объясните тогда, Таис», — вежливо попросил муж. «А ты мне объяснил, как получил ранение?» — психанула я, но похудевшее лицо, запавшие глаза, гладко зачесанные назад прядки, а не задорные букельки. «Мы с ним уже встречались и рассуждали об эфире», — призналась я. «Почему я ни разу не удивлен?» — улыбался муж. «Следующим заинтересованным в вас лицом, полагаю, станет английская королева».